Затем он еще раз просматривает, кому что завещано. 200 дукатов для собора в Падуе. 20 дукатов для той церкви, где он будет похоронен. 100 дукатов для раздачи нищим. Упомянутому уже герцогу Падуанскому, у которого милостью Божьей всего предостаточно, читал он далее, я, не имея ничего, что могло бы быть для него достойным даром, записываю мою картину, то есть икону Пресвятой Девы Марии, работы выдающегося художника Джотто, подаренную мне моим другом, флорентийцем Микеле Ванни. Произведение это такой красоты, коей не в силах понять невежды, а знатоки искусства стоят перед ней в изумлении. Магистру Донато да Прато, старому учителю грамматики, который живет в Венеции, если он мне что-то должен, а сколько это могло бы быть, я не помню, я прощаю долг и не хочу, чтобы по этой причине он имел какие-нибудь обязательства перед моими наследниками. Далее следовало перечисление сумм, которые Петрарка сам был должен другу Ломбардо да Серико, но это были счета с 1370 года, ныне потерявшие силу. Он уже взялся за перо, чтобы эти цифры изменить, но вовремя спохватился. Ведь он не имеет права вносить какие-либо изменения в текст завещания без засвидетельствования нотариусом, и махнул рукой. Сами разберутся. И читал далее. «Моих коней, если б я их имел в момент кончины, пусть поделят между собою по жребию мои падуанские сограждане. Бонсумелло ди Вигонча и Ломбардо де Серико. Тому же Ломбардо я оставляю еще свой малый кубок, круглый, серебряный, позолоченный. Пусть пьет из него воду, которую он любит куда больше, чем вино. Хранителю нашей церкви, пресвитеру Джованни де Бокетто, я завещаю мой большой требник, который я купил в Венеции за 100 лир. Этот дар я делаю с оговоркой. После его смерти требник должен остаться в ризнице Падуанской церкви для вечного употребления священниками, которые будут молиться за меня. Джованни ди Чертальдо, то есть Боккаччо, я записываю 50 золотых флоринов, чтобы купил себе зимнюю япончу для ночной работы. Мне стыдно, что я так мало даю такому великому человеку». Петрарку охватили невеселые мысли. Из Чертальдо поступали дурные вести. Бедный Боккаччо уже не выходил из дому, прервал свои лекции о божественной комедии. Тяжелая болезнь приковала его к кровати. Но самое худшее то, что он вверился жестоким врачам. Петрарка вздрогнул при мысли о тех мучениях, которым подвергают его друга эта свора глупцов. Они живьем его режут. Кто из нас окажется долговечнее? Он вздохнул и читал дальше. «Маэстро Томазо Бомбазио из Феррары, записываю мою чудесную лютню, чтобы она играла у него не для суеты бренной жизни, а во имя вечной славы Божией. Пусть упомянутые здесь друзья обвиняют в скудости моих даров не меня, а фортуну, если она существует. По этой же причине я называю напоследок того, кто должен быть первым, а именно маэстро Джованни дель Орлоджо, врача, которому я записываю 50 дукатов, чтобы купил себе перстень и носил его на пальце в память обо мне. Что касается моих домашних, то воля моя такова. Бартоломео ди Сиена, называемый Панкальдо, получит 20 дукатов, только бы он их не проиграл. Моему слуге Джили да Фьоренцо, кроме того, что ему надлежит за службу, 20 дукатов. То же самое и другим слугам, буду ли я иметь их меньше или больше, сверхположенного по 20 флоринов. Из остальной челяди каждому по 2 дуката, точно так же и повару. Если кто-нибудь из друзей или слуг умрет раньше меня, предназначенное ему возвращается моему наследнику. Единственным наследником всего моего движимого и недвижимого имущества, которым я владею или буду владеть, где бы оно ни находилось, я назначаю Франческо да Боссано, а его самого прошу не только как наследника, но и как самого дорогого сына, чтобы деньги, которые у меня найдутся, он разделил на 2 части, и одну оставил себе, а другую раздал тем, о ком знает, что я хотел, чтобы им дать. Прежде чем закончу это письмо, я должен сказать еще о 2 вещах. Во-первых, я хотел бы, чтобы принадлежащий мне клочок земли за горами в местечке Воклюз, в епархии Кавайон, поскольку не окупились бы затраты на дорогу туда, стал бы приютом для бедных. А если это по причине какого-либо закона или распоряжения окажется невозможным, то пусть он перейдет в собственность 2 братьев Джованни и Пьетро, сыновей покойного Раймона Моне, который был моим преданнейшим слугою. А если упомянутые братья оба или один из них умерли, пусть это перейдет к их сыновьям или внукам в память о том Моне. Во-вторых, все мое недвижимое имущество, которым я владею, или в будущем владеть буду в Падуе или на территории Падуи, пусть вместе с остальным достоянием станет собственностью моего наследника, но с той оговоркою, что он ни сам, ни через какое-нибудь другое лицо не может передать другим это недвижимое имущество ни путем продажи, ни дарственной, ни сдачей в вечную аренду, ни каким-либо иным способом, ни даже заложить в течение 20 лет после моей смерти. Делаю я это в интересах моего наследника, который из-за незнания всех обстоятельств мог бы понести убытки, ибо когда он узнает все досконально, ни за что не захочет от него избавиться. Если б вдруг, поскольку каждый из нас смертен, Франческо да Броссано, сохрани его Бог от этого, умер раньше меня, пусть моим наследником будет упомянутый выше Ломбардо да Серико, который знает все мои мысли и был мне преданным при жизни, каким, надеюсь, он останется и после моей смерти. Добавлю еще одно. Пусть после моей кончины мой наследник тотчас же напишет моему брату-монаху из монастыря в Монтре возле Марселя, и пусть оставит ему право выбора, что он предпочитает — 100 золотых флоринов сразу или ежегодно по 5 или 10, как ему удобно. Это написал я, Франческо Петрарко. Я составил бы иное завещание, если бы был таким богатым, каким считает меня бездумное простонародье. Ни слова о библиотеке. Правильное ли было принято решение? Что лучше, оставить ли ее в одном месте в полной зависимости от меняющихся опекунов, из которых один будет просвещенным и заботливым, другой — невеждой и беспечным, или разместить среди людей, у которых каждая из его книг будет в почете? Петрарка засмеялся при мысли о том, как будут увиваться книжники вокруг бедного Броссано и выпрашивать у него хоть что-то из этих бесценных сокровищ. Хотел бы он знать, к кому попадет его Вергилий, его Цицерон, его Гомер? Кто будет корпеть над комментарием, который он писал на полях? Перед его глазами вставали лица друзей, далеких и близких, старых и новых, герцогов, кардиналов, епископов, ученых, поэтов. «Мы бы хотели нарушить одиночество поэта и рассеять его сомнения, говоря: ты не спускаешь глаз с этой книги Вергилия, которая была с тобой всю жизнь. Не опасайся, она не пропадет. Сперва окажется в доме твоего друга Донди дель Оролоджо, позднее станет собственностью Висконти, а когда в 1500 году их собрание будет разрознено, она, переходя из рук в руки, попадет в Рим, где ее купит ученый-епископ Тарагонский Антонио Августин. А через 100 лет некий неизвестный священник отдаст ее кардиналу Боромео. Тот определит ее судьбу, поместив в Амброзианской библиотеке в Милане, где до сих пор с волнением склоняются над нею исследователи твоих произведений и твоей жизни».